мой шоколадный глаз. А? Мне очень нравится мой курс, твоей задницы, когда твои губы его нежно касаются, когда твои руки сжимают мою палицу, когда я размазываю все тебе по лицу. Мне очень нравится мой курс, твоей задницы, когда